Глава 24. Здравствуй, зима. Минула осень, время мелких поливных дождей, шумных сборищ, нахохренных ворон, придавленных к земле серых раскисших печальных облаков. Наступила снежная с морозами зима. Длинные вечера заполнялись бурной деятельностью в царстве Терского. Виктора Николаевича не зря называли творцом детской радости. В коммуне он был эпицентром целой системы бессистемных дел и занятий. В громком клубе, выбирая время, свободное от больших мероприятий, сыгровок оркестра, репетиций, устраивались занятия разного толка. Часто собирались у рояля. Он играл увлеченно, пальцы легко бегали по клавишам, вызывая звуковые вихри и кружа голову. Непокорный чуб вскидывался вверх, подчеркивая выразительность музыкальных фраз. Черные глаза светились огнем. Неподалеку, прямо на полу, возились мудрые военные стратеги. Они все с тем же Терским. Шахматисты сидели по углам, отрешенно ломая голову над этюдами. Иногда Виктор Николаевич рассказывал. В эти часы вокруг него собиралась чуть ли не вся коммуна. Круг его повествований охватывал не только сказки. Тут были мифы, былины, народные сказки, легенды, история боевых подвигов. От давних подвигов переходил к сегодняшнему дню героики гражданской войны с ее легендарными полководцами – Чапаевым, Котовским, Щорсом, Буденным. Слушали до полного изнеможения, и только не подлежавший обжалованию сигнал ко сну прекращал эту дивную мистерию. В тихом клубе собирались редкружковцы. Вела кружок преподаватель русского языка Вера Георгиевна. Здесь углубленно изучалась русская и зарубежная классика. Делались наши первые неуклюжие пробы пера. В своей среде мы искали Чацких, Фамусовых, Молчалиных. Общественное мнение выражалось фразой «Что скажет Мария Алексеевна?». Наметились свои поэты и прозаики Вася Зайцев, Сватко, Шура Гуляев, Миша Борисов. Признанный редактор газеты Санька Сопин бойко строчил репортажи, а Вареник – рассказы. Кружковцы издавали рукописный журнал «Заря». В библиотеке на него всегда была длинная очередь. Сатирики и юмористы снабжали материалом злободневные газеты «Резец» и «Шарашку». Литературные вечера обогащали словарь, расширяли кругозор, повышали общий культурный уровень. Варвара Федоровна Татаринова занималась с географами. Она устраивала интересные путешествия по странам, отправляясь то в сказочные тропики с их чудесами животного и растительного мира, то на далекий север, то к недосягаемым вершинам гор. Рассказывала истории путешественников, открывавших в разные времена новые земли, далекие острова в океанах, их столкновения с природой и людьми, нередко заканчивавшиеся трагической гибелью. Доходчивы судьбы русских первооткрывателей и мореплавателей, покорявших огромное пространство Сибири, Дальнего Востока, северных рек и морей. Из ее рассказов мы начинали понимать, что не всегда наше государство было таким обширным, с огромной протяженностью границ на суше и на воде. Мы узнали о первых переселенцах открытых земель, мужественных русских людях, брошенных в неведомые края на борьбу с дикой природой и с супостатами. Вечера путешествий Варвары Федоровны, помимо описанной занимательности и развлекательного жанра, были хорошим дополнением к ее урокам в классе. Кинофильмы собирали всех вместе. Еще не было звука. Пояснительные тексты на экране читал сам Антон Семенович. Курянчик оживлял немые фильмы, играя на рояле. Смотрели «Броненосец Потемкин», комедийные фильмы с Чарли Чаплином, Игорем Ильинским. Популярными артистами были Гарольд Ллойд Бестер Кэттон, Гарри Пиль, Мэри Пикфорд, Вера Холодная, Ната Вачнадзе. «Процесс о трех миллионах», «Закройщик из Торжка», «Кукла с миллионами» смотрели по нескольку раз, получая хорошую разрядку от нервного напряжения. Хорошо принимались детективы «Робин Гуд», «Знак Зеро», «Сын Зеро» и тому подобное. Фильмы показывали два раза в неделю. Для развития театральных талантов Антон Семенович приглашал артистов харьковских театров. Они читали нам стихи Светлого, Уткина, Безыменского, Маяковского, басни Демьяна Бедного. Ставили короткие сценки по мотивам Остапа Вишни, Зощенко, Ухналя. На злободневные темы выступала «Синяя блуза». Пели сатирические куплеты, пробирая до костей западных цивилизаторов. Мастера массовок активно привлекали к участию весь зал. Концерт заканчивался массовой песней артистов и зрителей. Зимние выходные дни проходили во дворе. Особенно многолюдно было на катке. Сенька Никитин, Володя Козырь, Волчек, Анисимов, Перцовский, Чарский показывали на льду фигуры высшего класса. Лыжные вылазки были еще более массовыми. На стадионе нас принимали как своих, и наша лыжная команда была самой большой и официально именовалась «Спортколлектив 7». Ее капитана Семена Колобалина наградили за наши зимние победы золотыми часами.